Итак, друзья, я Вадим OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатная интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Это у нас семинары, но у нас праздничная часть. Вручение сертификатов всем тем, кто закончил обучение в бакалавриате, то есть отучился 4 года, в магистратуре, то есть еще плюс 3 года, и в аспирантуре это еще плюс 3 года, понимаете, да? И перешел уже к следующим этапам докторантуры и прочее. Ничего не слышно? Ага. Ничего не было слышно? Плохо слышно. Ага. Да. Ну, музыка торжественная должна быть такая, трогательный, военный этот самый, не военный, а творческий, творческий этот, трогательный военный марш, да. Значит, такс, начинаем вручать, друзья, для нас это очень важно, преемственность поколений. Вы помните, для нас идеал — это наша программа обучения, 40 лет. И вот кто-то уже первые 10, прошел, понимаете, да? Значит, это очень-очень важно, потому чтобы было вот содружество единомышленников, где вы все вместе, тогда это оберегает вас от очень большого количества проблем вашей, называется, дурной кармы. Поэтому для нас такой особый праздник. И начнем, я думаю, мы с бакалавров. Да. Да, давайте. У нас выпускается группа Видия, очная и заочная. Значит, Видия когда поступила? 2019. Я тоже, я сам путаюсь уже, кто когда. 2019 год поступила группа Видия. И вот, вот так, вжик, 4 года, да? Все. И вот уже она выпускается, группа Видия. И мы вручаем, соответственно, сертификаты. Так, вручается сертификат Потаповой Елене. Потаповой Елене. Ура. Так, как-нибудь, да, чтобы запечатлить этот торжественный момент. Фотограф, кто? Фотограф. Фотограф куда-то делся, удрал. Отлично. Ага. Так, друзья, тоже пофоткайте на свои эти, чтобы ребят, осталось. Ребят, возьмите, пожалуйста, мой телефон, пофоткайте. Кто может. Так, следующий. Ли Наталья. Ли Наталья, Наталья. Молодец. Отлично. Ура. Так, сюда, да, чтобы не знать, там самое. Ну, лицо закрыло. Ну, давайте, направляйте как надо. На улыбку. Вадим Валерьевич, выправляйтесь, выправляйтесь. О, отлично, улыбка. Так, супер. Отлично. Супер. Отлично. Викторова Марина. Ура! Марина. Супер, ей. Отлично. Борисова Анна. Ура! Ура! Внимание. Попадаем. Внимание. Отлично. Королева Алина. Ура! Алина. И Екатерина Александровна. Внимание. Есть. И Плохотнюк Татьяна. Таня. И у нас еще трое выпускников, к сожалению, не смогли остаться, но мы им передадим сертификаты через, да, Екатерину. Назовите имена. Имена, имена. А, так, и Наташа. Ура, тебе можно, да. Кто еще выпускник? Имена, да, у нас Кипрышева Ирина, Колесникова Наталья и Чаева Наталья. Наталья. Уже поняли, да. Отлично, в общем, ждем, мы передадим, да. Так, Наталья, сюда. У нас выпускается группа магистратура. Ребята, защитили... Ребята защитили выпускные эссе. И награждается Александра Барышникова. Ура! Ура! завершению аспирантуры. И у нас награждается выпускник аспирантуры. Это после магистратуры, это еще плюс 3 года. Ксения, молодец! Ура! Ура! Ну вот, Ксения, 10 лет да. пролетели вжик, в открытой йоге, да. Еще впереди 30. Ирина Городецкая. Ура! Внимание. Есть. Отлично. Ой, лови. И Наталья Ананда. Ну, Наталья, тут вообще какие-то запредельные цифры. Да, да. 2010-2023. Вот еще. Супервайзеры. Так, сейчас приглашайте у нас вся группа Види и кураторы. Пожалуйста, ваше слово. Мое слово. Так, давайте я сейчас, чтобы это все было слышно, на... Этот. О, а где потерялся? Все ищем. Ищем. А что искать-то? А, микрофошка. Где хвост? О, хвост. Так, не. А может... Разве? А, может, ты его... Так, бочонка идти. Так, от бочонка идем. Может, вот здесь вот? Вот это? Вот он. Ага. Так. Мой телефошку, за моим телефошкой следите, друзья. Разверните его, пожалуйста. Гайс, кто-нибудь, плиз. Плиз, живо. Такс. Так, вот он. Нет, не те микрофоны эти, чтобы для записи. А, музыку потише делаем. И тогда не одевай, да, чтобы мы передавали, вместе. Да? А, будем передавать, да. Лови. Как, слышно? Слышно? А это нет, это, нет? Это, а, это все. Подсоединено просто на запись. Он работает для записи. Это микрофоны наши для записи, чтобы запись была смотреть. Так, говори все равно. Да. Я постараюсь говорить громче. Всем добрый день, Ольга Рупини, я преподаватель фоне, открытой йоги, да. И куратор группы «Видеоочная». Что я хочу вам сказать? Во-первых, огромная благодарность, что дали возможность испытать этот опыт кураторства. Я помню себя буквально лет, наверное, 7 назад, когда училась на первом и втором курсе, и мне казалось, кураторство в открытой йоге — это что-то очень такой высокий уровень вообще небес, знаете, что мне когда это не светит. И сейчас, да, завершая кураторство очной группы 4-летней, для меня это огромный путь, который прежде всего дал для меня очень много. Я всем желаю, у кого есть такая возможность, обязательно проходите этот путь. Он дает очень много не только в плане преподавания, но и в целом какого-то жизненного, базового развития. И, ну, хочу сказать, что мне очень повезло, потому что студенты очной Види — это просто подарок. Это студенты, которые готовы каждый СЗ, это студенты, которые почти всегда есть, а которые сдают все экзамены, и поэтому, ну, не знаю, такая благая карма нам упала. Я хочу вам пожелать, прежде всего, прислушиваться к себе, вытачивать вот этот путь преподавателя йоги в точности таком, каким вы хотите его видеть. Не как надо, не как в Инстаграме, не как кто-то делает другой, а так, как вы его видите. И я уже вижу, что у вас это замечательно получается, вы большие молодцы, я желаю вам утвердиться в преподавании, в практике еще глубже, и я уверена, все получится. Спасибо вам большое за образ. Всем привет, меня зовут Артем, я преподаватель открытой йоги, куратор группы, которая выпускается на Види. Хотел бы сказать, что мне повезло, да, правда, благая карма, такие студенты, я не верил своим глазам, что студенты могут быть готовы каждому в СЗ хорошо. Ну, это вот редко. Вот, я куратором был не все время, а только 2 курса. Мне очень в этом смысле повезло. Хотел бы сказать, что да, кураторство, особенно очной группы, дает рост именно как преподавателя. И хотел бы пожелать нашим студентам счастья. Счастья, счастья, еще раз счастья. А как вы его понимаете, это ваше? Давайте сначала к куратору. Всем здравствуйте, меня зовут Полякова Юлия, я являюсь преподавателем, куратором-преподавателем группы «Видео 4». Сегодня у нас вот одна Алина из этой группы, но тем не менее. Это был очень классный опыт. Тоже присоединюсь к словам Оли, Артема, не буду повторяться, вот полностью подписываюсь под каждым их словом. И хотелось бы пожелать студентам всем, чтобы вот вы уже прошли такой огромный путь, 4 года, с другой стороны, чтобы вы помнили, что это, наверное, начало йоги, чтобы вы продолжали дальше копать в своей практике, в каких-то знаниях йоги, чтобы вы углублялись и углублялись. Это уже огромная ступень, которую вы прошли, но в то же время, чтобы вы помнили, что глубина, она еще дальше, чтобы вы про это не забывали, и дальше все время как бы шли вместе с йогой по жизни. Вот всем большое спасибо, что вы есть в мою, что вы есть вообще в этой жизни. Это действительно было что-то невероятное, светлое. Всех, кто вообще рады знать. Ну, отлично, всем большое спасибо. Спасибо. Да, друзья, всем еще раз привет. Александра Брами, я куратор группы «Видео 3» заочная. Сегодня присутствует только Таня Плаходнюк, но еще три девочки тоже выпустились. Я имена еще раз назову. Это Ира Кипрушева, Наталья Колесникова и Наталья Нечаева. Я взяла группу, обучаясь на 4-м курсе бакалавриата. Что я хочу сказать? Это была группа, данная мне абсолютом, потому что с ними не было никаких проблем. Вот послушайте, это очень классный опыт для куратора, потому что они всегда были готовы, они всегда делали все задания на 5 с плюсом, они готовились на все КЗ, они приходили вовремя, то есть это был невероятный опыт для меня как куратора, это была первая моя группа, и я прям с таким... На душе как-то грустно, что они уходят, что мы больше никогда не будем с ними общаться на высокие темы аксиоматики йоги и на более такие приземленные, тоже глубокие темы, как физиология, йога-сутра Патанджали, Шива-самхита, трактаты и тому подобное. Я хочу сказать, что вы крутые. И девочки, которые сейчас к нам пришли в магистратуру, тоже берите этот опыт. Опыт преподавания, потому что он действительно развивает человека. И еще напутствую всем, никогда ничего не бойтесь, никогда не страшитесь ошибки. В жизни всякое приходится проходить, и приходится сталкиваться прежде всего с самим собой. Это самое главное сопротивление. И есть такая книжка, которая мне очень нравится, «Дюна». Может быть, кто-то читал, смотрел фильм Фрэнка Герберта, по-моему, так, да, и да. Автора зовут, да? Я сейчас зачитаю оттуда очень хороший такой отрывок про обучение. Многие отмечали быстроту, с которой Муадиб усвоил уроки Аракиса и познал его неизбежности. Мы, Бене Гессерит, разумеется, знаем, в чем основа этой быстроты. Другим же можем сказать, что Муадиб быстро учился, потому что прежде всего его научили тому, как надо учиться. Но самым первым уроком стало усвоение веры в то, что он может учиться, и это основа всего. Просто поразительно, как много людей не верят в то, что могут учиться и научиться. И насколько больше людей считает, что учиться очень трудно. Муадиб же знал, что каждый опыт несет свой урок. Я желаю вам, чтобы каждый ваш дальнейший опыт нес определенный урок, и вы развивались и чувствовали с этим развитием свой вклад, свою внутреннюю радость, что вы приносите не только себе пользу, но и всем окружающим. Всем спасибо вам. Спасибо. Позвольте, я тоже скажу. Да, действительно, группа «Видео» уникальная в том плане, что это очень легко, отзывчивая и благодарная группа, реально. Вообще все предметы на ура подхватывались. размышления. Я сама даже у них училась, поэтому вообще группа просто уникальная, действительно. Особенно большое спасибо за то, что, ну, какая-то малая часть пошла в магистратуру. Вот, и вот завет, да, Вадима Валерьевича, они воплощают, тащат младших. Потому что действительно вы достойны, вот, от вас есть чему поучиться, вот, в том числе и нам. Вот, так что спасибо большое за то, что вы пришли к нам в мою, и за то, что вы теперь тоже часть мою. Я очень рада и вдохновлена вами всеми. Кураторы тоже, да, кураторы у вас действительно были классные, вот, так что вы друг друга достойны. Все, всем спасибо. Меня зовут Хадим Татьяна, возьму тогда первое слово от студентов группы. Это очень волнительно, прям аж голос дрожит, потому что 4 года, они пролетают не просто незаметно, они пролетают просто как вспышка. Каждый куратор сказал, что у него самая лучшая группа. Я могу сказать то же самое про кураторов. У нас были самые лучшие кураторы. И... благодарность мою, она какая-то настолько огромная, что выше слов. Это не просто обучение, это не просто возможность что-то узнать о йоге, как-то углубить свои знания, реализоваться. Это абсолютное изменение своего мировоззрения, своей жизни, абсолютно новый этап. И поэтому моя благодарность мою, моя благодарность всем вам, она просто безгранична. Я благодарна кураторам за то, сколько вообще невероятно времени нам уделялось. Все вот эти дополнительные занятия, все дополнительные такие какие-то беседы, всегда возможность задать вопрос, всегда тебе помогут, всегда тебя поддержат. Это просто что-то невероятное в плане именно возможностей. И я благодарна Вадиму Валерьевичу за вдохновение, за мотивацию, за вот эти вот какие-то постоянные пинки и за то, что вдохновляете нас развиваться. Я очень благодарна Миле. Мила, ты невероятный для нас пример. Огромное количество курсов, наверное, самых любимых у меня, проводила Мила. И, ну, действительно, какие-то курсы, которые оставили во мне след, Мила на это очень повлияла. Ура! Еще немножечко, я закончу. Огромная благодарность всем наставникам. Наставникам, и не только наставникам, вообще людям, которых ты видишь в мою, даже если ты не пересекаешься с ними непосредственно, но видишь их участие в каких-то проектах. Я могу вообще бесконечно перечислять имена людей, которые оказали какое-то влияние на меня, дали какое-то вдохновение, где-то изменили мое отношение к йоге, к жизни. Спасибо вам всем огромное. Ура! Таня, на самом деле, великолепный пример. У нее огромная семья. Сколько у тебя детей? Четверо. Да, у нее свой бизнес, и она еще отличница. Это просто вообще. Ура! Ну, а с нашей очной виде я благодарю наших кураторов. Несменно Ольга была с нами 4 года, и у нее тоже происходили всякие моменты в жизни, и у каждого из нас происходили разные трансформационные моменты в жизни, и у меня в том числе. Я могу сказать, что это, наверное, услышанные слова Вадима Валерьевича, что нужно рожать йогов, да? Рожаю, да. И мне на УЗИ уже сказали, что делает она березку, я буду дочка, а я им сказала, что делает она випарита каранина. А вот, конечно же, большая благодарность Вадиму Валерьевичу за то, что он организовал, да, общество такое и сообщество единомышленников каждому из вас, потому что мы собираемся, и тут наше вот такое вот облако школы и уголок такой незатронутости. И это на самом деле так. Вот. И это очень важно. Моя жизнь тоже в корне изменилась. Я ничего не боюсь. Вот. Да. Уверенно иду по этой жизни. И у меня есть фундаментальные знания йоги. Да? Аксиоматика йоги. Йога-сутра Патанджали. И вообще очень много там знаний по анатомии. Я вот даже сейчас тоже применяю и разговариваю, может быть, не на одном языке с врачами, но тем не менее я знаю всякие разные определения. И симфизит, и диастаз, и все это знаю по беременности. Вот. Мила, большое тебе спасибо за всегда... вдохновение неизменное на коврике и вообще твою без коврика и твою целеустремленность такую в передаче знаний, это конечно колоссально. Вот, вива мою. Хочу выразить свою благодарность, конечно, нашим любимым кураторам, которые нас поддерживали. Да, чтобы тебя видно было, было на камеру. Давайте сейчас скажу, что началось с того. Всем привет, меня зовут Елена Потапова, я преподаватель открытой йоги и уже магистрант группы Видья. Я хочу выразить свою благодарность и восхищение вообще всей школе, Вадиму Валерьевичу, Миле огромный поклон, нашим любимым кураторам, которые нас всегда поддерживали, вдохновляли, мотивировали идти вперед, потому что для меня это не просто школа, это место, где мне всегда рады, где меня поддержат и помогут. И если сравнить меня с той, которая пришла 4 года назад, то это совершенно два разных человека на самом деле. Йога просто для меня это был не просто путь такой, а он был путь трансформации. И йога поменяла меня, мою жизнь и даже моих близких в лучшую сторону. И подводя итоги 4-летнего обучения, я хочу сказать, что я не только глубоко проработала себя, я также нашла свой новый вид деятельности. Я начала преподавать йогу в залах. И когда я пришла 5 месяцев назад, фитнес-клуб, там не была популярна йога, ко мне ходило 3-4 человека, начинала ходить. Сейчас у меня полная запись, у меня полный зал, и я вижу, что те знания, которые я здесь получила, они нужны людям, они работают, они очень эффективны. И также я хочу сказать, что помимо всего этого, йога научила меня направлять внимание вовнутрь себя, больше заниматься таким самоисследованием, самопознанием. И на 4-м курсе пошли какие-то, видимо, распаковки. То есть я начала больше чувствовать себя, понимать себя. И мне очень захотелось творчески как-то проявляться. Я начала рисовать. Когда-то я окончила художественную школу, но я забыла об этом давно. В общем, не рисовала все это время. А именно на 4-м курсе мне захотелось делать что-то необычное, что-то творческое. Именно то, что вот идет у меня изнутри, какие-то внутренние переживания. Я начала рисовать мандалы. И вот одну из мандал я хочу подарить Вадиму Валерьевичу. Ура! Так, держите, ну ладно, потом, да. Пару слов. На самом деле я очень долго думала, делать мне этот подарок или нет. Меня включил такой процесс саботажа. Да. То есть, а зачем, а кому это надо, кто оценит, там мое творчество. А потом я решила сделать практику, которая у нас давалась в школе йоги, принять решение через сердце. И тогда ко мне пришло такое понимание, что я это делала не для того, чтобы меня кто-то оценил, кто-то сказал, что да, круто, или наоборот, там все ужасно, нет. Я просто хочу поделиться, что у меня внутри, что-то дорогое, что-то сокровенное, и я очень благодарна очень всем. Большое спасибо! Ура! Ура! Супер! Так, давайте. Я снимаю. Всем добрый день, меня зовут Борисова Анна, и я выпускник МАЮ. Хочу сказать, что эти 4 года были прекрасны. Во-первых, МАЮ — это люди прежде всего. Я искренне хочу выразить свою благодарность Оле, потому что Оля познакомила меня с МАЮ, и я приняла решение поступать в МАЮ в первый же год, как только Оля мне рассказала об этом в ВУЗе. То есть Оля была действительно мой проводник в МАЮ, и Оля стала моим куратором. Для меня это очень знаково. Лене Туре огромная благодарность, которая была моим наставником на первом курсе, которому очень многому меня научила и очень многому меня вдохновила. Она очень поддержала меня на первом курсе, и, наверное, благодаря ей все процессы шли достаточно легко, поэтому цените своих кураторов. Саша Брами. Саша помогла вообще в очень сложной ситуации для меня, только с ней могла я поделиться на тот момент, и она поддержала меня просто максимально, насколько это возможность. Я просто от души, Саша. Спасибо большое. И те практики, ту музыку, которую ты мне давала, я до сих пор возвращаюсь к ним и благодарю вот от души. Артем Ом, у которого просто божественные золотые руки, лучшая ньяса в нашем, в мою. Поэтому всем рекомендую. Действительно, та ньяса, которую делает Артем, ну просто, я не знаю, с чем это сравнить. Это просто лечебная ньяса. И то, что Артем стал тоже нашим куратором, это очень здорово внесло. У нас были две шакти, а к нам пришел Шива. И он так хорошо, так все. У нас энергия, сознание так балансировали на занятиях. Мы слышали разные точки зрения. Это было просто так интересно размышлять, когда женщина видит под одним углом, мужчина под другим. И мы очень здорово в это все входили, все вместе обсуждали. Мила – это наша вообще, ну, я не знаю, богиня йоги. Потому что, Мила, ну, мы действительно все ориентируемся на тебя, потому что прислушивались. И уже плоды того, что чему ты нам, тем знаниям, которые дала, мы уже сейчас их... Не только Наталья, я тоже. Когда у меня была травма, я пришла к доктору, мне поставили неверный диагноз, я объясняла, что это не то. Я объясняла, да. Я просто объясняю. Мне сказали, что у вас седалищный нерв зажат. Я говорю, нет, тесты другие, это не так. И мы на карте смотрели и проверили, действительно, я была права, это было воспаление сухожилий. Вот. Ну, то есть, Мил, все, что мы изучаем, это все не просто так, да. И мы уже, даже врачи уже прислушиваются. Было очень приятно. Да. Вадим Валерьевич, вам огромное спасибо за ту школу, которую вы создали. И очень это много... Это не я, это Махатмы. Ну... А я роль, я популяризатор всего лишь. Все равно просто... Конечно, приятно это слышать, но это не так. Мы действительно благодарим, потому что тех людей, которые мы здесь встречаем, моя команда, мои девочки, которые остались, мы с первого курса вместе. На первом курсе мы сразу объединились, и 4 года, то есть никто из нас с первого курса, как мы собрались, никто из нас не ушел, не уходил ни в какие академические, даже Наталья наша, молодец, до последнего, держалась, все сдала. А, еще здесь, вот сейчас я не вижу Катю Карани, огромное спасибо ей. Катя Карани в свое время... Я участвовала в ее проекте по переводу принципов тантры, и я познакомилась немного, и пока еще с тантрой. Это тоже очень интересное направление, где много всего интересного. Олег Атма, который организует нам все и всегда готов помочь, тоже, я думаю, вся группа поддержит. Любой вопрос, когда что-то не так, Олег, первый это Олег. То есть мое это люди, действительно, и особенно студентам, кто еще пока продолжает свой путь и еще начал. Не, да, начал свой путь. Всегда смотрите на людей, всегда вдохновляйтесь людьми, ищите людей, которые будут поддерживать вас и помогать идти вперед. Потому что те знания, которые здесь, они действительно фундаментальные, базовые, и это очень важно и ценно. Я всех обнимаю, всем большое спасибо. Алина Королева, преподаватель открытой йоги, группа Видия 4. В первую очередь я хочу выразить свою сердечную благодарность своим кураторам Юлии Поляковой и Анастасии Андрейченко, потому что это те люди, которые с первого дня поступления в МАЮ светили как яркое солнце и помогали идти по непростому йоговскому пути. И я уверена, что с вами было намного легче, чем было бы без вас. Вот. Это первое. Второе. Я уверена теперь, пройдя эти 4 года обучения, первые 4 года, что в жизни нет ничего невозможного. Что все достижимо, и стоит только захотеть, волеизъявить, и вся Вселенная тебе обязательно поможет это осуществить. Поэтому верьте в себя и благодарите Вселенную за все уроки, которые она вам преподносит. Хочу поблагодарить Вадима Валерьевича, естественно, как главного вдохновлятора, популяризатора. Да, популяризатор, это хорошо. И человека, чьи слова отзываются в самом сердце с самого первого предложения, которое я прочла в свое время на бесплатных интернет-йога-курсах на сайте openyogaclass.com. Вот, и, конечно, моя Моя сердечная благодарность Миле, прекрасной Югине, которая для меня большое вдохновение и еще один важный маяк на пути. Ура! Моя речь достаточно короткая, я говорить не умею, мне это сложно, но хочу сказать одно в завершение. Если вас куда-то тянет, принимайте решение сердцем, а не головой. Как в свое время сделала я, и ни разу об этом не пожалела. Все, тогда слово следующее. Меня зовут Марина Викторова, я магистрант первый курс, и я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям. Я очень благодарна своим кураторам, Артему, Ольге, и у нас еще 2 года был еще один куратор, Олеся Шахте, Ольга Доронина, Шанти, и она тоже принимала огромное участие, и... Например, когда я стала вести мантру-йогу, когда я была первое свое занятие, я представляла себя, не настраивалась на нее и отчасти использовала визуализацию, что я как бы перевоплощалась, можно сказать. И как раз этот вот образ, ее шаблон этого занятия, он прям у меня всегда вот в голове. И я часто очень ее вспоминаю. И вам большое спасибо, потому что вы все личности интересные, образцы, вот хочется быть на вас похожи, как-то вот дотягиваться, потому что и Саша, и Юля, и Мила, и Олег, просто сердце мое, и вот хочется на вас быть похожими. Я, когда узнала первый раз о мою, это было вообще 2012 год, я собиралась пойти учиться каждый год. Каждый год собиралась, у меня просто дети были маленькие. И правильно, что я не пошла, потому что как раз они немножко подросли, и было оно самое. Потом все-таки я решила, я хочу поменять свою жизнь, изменить. У меня было очень много вопросов, и ответы на все эти вопросы я нашла здесь. То есть на каждый вопрос был ответ. Как жить вообще? И вот это вот знание, оно необходимо в садике давать. И как раз у нас вот есть детская йога-книга, как супер. Тоже. Вот, большое всем спасибо. Большое спасибо всем девочкам. И моя группа, Аня, Наташа, Лена, и заочники, и Таня, и Алена, и... девочки, которые уехали, Ира и Наташа, в общем, Ёна Наташа, все классные, всем большое спасибо, я счастлива, что могла быть здесь с такими людьми, познакомиться и дальше продолжать общаться, и даже не только моя группа, а все, с кем я общаюсь, старшие студенты, младшие студенты, вы меня восхищаете. Ура! У нас еще есть 2 сертификата инструкторских, мы забыли. Ну вот, открыто, бардак, открыто йоги, да. Пойдем, да, конечно, да, шахматы, пойдем вручать. Инструкторские сертификаты — это сколько у нас? 138. 130 недель, правильно, да? Да, друзья, значит, это такой промежуточный наш сертификат, чтобы практику преподавания уже можно было идти, пройти, это 130-я неделя. И у нас Мария Носова. Мария, так. Марина. Фотографируемся. Так, ага, да, чтобы мы поместились на... Отлично. И Екатерина Воронцова. Ура! Екатерина, ура! Так, фотографируемся. Еще. Давайте мы сейчас остановим, и следующая часть у нас магистрантская. Олег, останови и потом возобнови, чтобы это было отдельным видео. И здесь я попрошу...